Постскриптум. «Эмма, ты дома?» На первом этаже грохнула дверь, и я с досадой поморщилась, ведь только-только уложила малышку Рию спать. И ведь не рявкнешь в ответ. Впрочем, это не помешало мне метнуться к двери, затем вниз и крепко сжать в раз отросшие когти на шее одной бесцеремонной кошки. «Эй, ты чего?» — испуганно округлила глаза на кассе, натужно хрипя под моим захватом. «Дочь разбудишь!» — прошипела я, и лишь после этого медленно разжала пальцы. «Я же просила после обеда не приходить. Что надо?» Виновато улыбнувшись, Миалау перешла на шепот, но в конце все равно не сдержалась и радостно взвизгнула. «Я замуж выхожу». «Уи?» «За кого?» Озадачилась, потому что поклонников у нашей кошечки хватало. Что в этом городе, что в других мирах, куда мы изредка отправлялись на задание. «О, ты его не знаешь». Небрежно отмахнулась девица. «Но он граф и такой хорошенький». «Граф?» — хмыкнула. «Всего лишь граф?» Мгновенно насупившись, Миалао с вызовом вздернула подбородок. «Да, что?» «Да ничего». Небрежно пожала плечами. «Когда есть вариант с принцем, зачем размениваться на графа?» «Во-первых, он не наследный», — снова сорвалась на шипение Миалао. «А во-вторых, он...» Неожиданно всхлипнув, хотя вроде бы ничего не предвещало, она громко и со смаком разрыдалась. «Он не предлагает!» И все бы ничего, но секунду спустя со второго этажа к ней присоединилась Альмария, и я, глухо чертыхнувшись, помчалась наверх, чтобы взять на руки капризулю, уже в свои 3 месяца остро чувствующую эмоции окружающих, и окутала ее своей любовью. Доченька почти сразу успокоилась, глядя на меня еще немного мутными, но все равно нереально красивыми вишневыми глазами. Однако мне стало предельно ясно, в ближайшие 2 часа кое-кто капризный будет наслаждаться жизнью лишь в моих руках. «Прости», — сопливо шмыгнула Миалао, поднявшаяся в детскую следом за мной. «Я не хотела, но это так несправедливо. Градис Виоланте еще 5 лет назад предложение сделал». «Вы тоже почти сразу поженились, а я? Чем я хуже? Я тоже хочу красивую свадьбу, я тоже хочу ребенка. «Открою тебе великую тайну», — фыркнула я, — «чтобы забеременеть, достаточно заниматься сексом, брак тут ни при чем. «Язвим, да?» — скривилась на кассе. «Вообще-то я в курсе, но я-то замуж хочу». «Вообще или за Драгоса?» — уточнила проницательно. На что Миалао моментально сделала оскорбленный вид и... не ответила, предпочтя буркнуть уже на лестнице. «В общем, церемония через неделю в центральном храме. Вы все приглашены. Жду». Кошечка ушла, а я лишь покачала головой и вздохнула. Вот неугомонная. И Драгос-балбес. Ну что ему стоит? Любит же. И она любит. Я такие вещи даже без касания остро чую. Научилась. И что им обоим надо? Уже все нервы друг другу вытрепали, что один, что другой. И ладно бы только друг другу, так и нас в это вмешивают. Ладно, хоть сейчас поменьше, все-таки пока малышка еще совсем кроха. Я в их безумствах больше не участвую, да и Виоланта остепенилась в прошлом году, подарив супругу близнецов, которые забрали все ее свободное время, но остальные так и несут в мир добро. С привкусом тьмы, но это уже мелочь, добро же. «Мамы дома!» — внизу уже не так громко хлопнула дверь. Да и девочки не кричали, но я все равно услышала и поспешила вниз, чтобы улыбнуться своим воспитанницам. И Синтия, и Низуми, явно по тайному сговору, почти сразу начали звать меня мамой, так что мне оставалось лишь смириться и окончательно принять на себя взятые еще в ином мире обязательства. По большому счету это было не так уж и сложно, обе были послушными и благоразумными. Обучаясь в местной школе и академии для одаренных, где преподавал в том числе Леопольд, но изредка все же приходилось вспоминать, кто тут самый взрослый, опытный и рассудительный, и давать девчонкам не только мудрые наставления, но и любящего родительского подзатыльника. Нечасто и только по делу, но все же. «Девочки, Миалао пригласила всех нас на свадьбу. Через неделю она выходит замуж за какого-то бедолагу графа. Вот дура», — фыркнула лисичка. «Бестолочь!» — поддержала ее юная некромантка. «Девочки!» — пристыдила их. «Разговорчики при ребенке. Обе мигом изобразили ангелочков, чуть ли не силой забрали у меня Рию и весь следующий час развлекали кроху ужимками, после чего она, наконец, уснула и сладко проспала до самого вечера. Ох, не представляю, что бы я без их помощи делала. Все-таки материнство — очень ответственное дело. Без опыта и помощников никак. Неделю спустя, найдя для Альмарии опытную няню и впервые за долгое время вынув из своего немалого гардероба нарядное платье, я стояла в храме в числе прочих приглашенных гостей, рядом с мужем и придирчиво изучала жениха, дожидающегося свою невесту у алтаря, ну, в целом приличный мужчина. Высокий, привлекательный, магически одаренный, но нет в нем безуминки. Нет того крючочка, который может зацепить и удержать нашу кошку. Глупая она все-таки у нас. И куда так торопится? Вся жизнь впереди. Но вот, наконец, заиграла торжественная музыка. В конце длинного прохода показалась обманчиво хрупкая фигурка прелестной невесты, выбравшей для церемонии почему-то черное платье, о чем моментально зашептались высокопоставленные гости, а мы с мужем скептично переглянулись. Не перебор? Она замуж выходит или траур блюдет? Шаг за шагом она приближалась к нам, а когда проходила мимо, я заметила сквозь полупрозрачную фату, как по ее щекам текут слезы, а губы искусаны чуть ли не в кровь. Забеспокоилась, хотела уже прекратить этот фарс, как никогда остро почуяв ее боль и тоску, но не успела. На храм опустилась тьма. Оборвалась на высокой ноте мелодия, испуганно закричали гости. Откуда-то со стороны алтаря потянуло потусторонним холодом, почти сразу сменившимся нестерпимым жаром. Забулькали знакомые, но все еще непонятные речью лавни. Засверкали вспышки защитных заклинаний. Истошно завизжала невеста, и все стихло. Рассеялась тьма. Заозирались гости, застонал с пола живой, но откровенно помятый жених. «А невесты?» «Невесту похитили!» — крикнул кто-то самый сообразительный. «Стража! Стража! Невесту похитили приспешники хаоса!» «Так уж и приспешники!» — приглушенно хмыкнул Хаундайр, многозначительно переглядываясь с полковником, который вместе с супругой стоял через проход от нас и занимал пост командира городской стражи. Тогда как мой муж числился его заместителем еще 3 года назад, выбрав для нас этот город в числе прочих и ловко зачистив от криминала, в том числе среди стражи. Вообще-то он не приспешник, а принц, не наследный, правда, ну какая разница? А ведь мог бы и наследным стать, если бы попросил об этом тьму. Никогда не пойму, как можно было просить за проделанную нами работу всего лишь порцию шашлыка. Впрочем, они друг друга стоят. Миалао ведь тоже всего лишь меч попросила. Легендарный, конечно, но всего лишь железяку. Какой в этом смысл, не понимаю. Ты знал? Уставилась на него с изумлением и долей восторга. Я тебе больше скажу. Я ему лично план расписал. Подмигнул мне великий махинатор и увлек к выходу, потому что тут нам делать было больше нечего, и если он его запорит, то будет последним идиотом. «Но кто из нас не идиот в таких делах?» «Ты», — улыбнулась ему, причем даже не приукрашивая. «Это другое», — польщенно разулыбался муж и, пользуясь случаем, тут же поцеловал меня в губы. «Я тебя всю жизнь искал, а они — молодежь, всему учить надо». Звонко и беспечно рассмеявшись, я уже сама подарила ему новый поцелуй и с наслаждением прислушалась к синхронному биению наших сердец, самому восхитительному звучанию во Вселенной.